противопоказан при болезнях печени и желчного пузыря. Сок из листьев алоэ входит в состав некоторых мочегонных средств. Как наружное средство, этот сок очень часто и довольно удачно применяется при ожогах, незаживающих старых ранах, язвах, при гнойном воспалении глаз или начинающейся катаракте в сером бельме, как при мочке из разведенного сока в отношении 1 к 10 или из настоя листьев. Противопоказан сок из свежих листьев алоэ при кровоточащем геморрое, маточных кровотечениях и обильных менструациях, воспалении почек или мочевого пузыря и при беременности. Фармакологический комитет Ученого совета Министерства здравоохранения СССР обратил внимание на использование свежего сока алоэ в народе. И 30 июня 1956 года разрешил выпускать и употреблять препарат алоэ, консервируемый 20% раствором спирта, признал его хорошим средством для внутреннего употребления при различных заболеваниях, при дифтерии, брюшном тифе, дизентерии, гастритах и хроническом запоре, по 1-2 чайных ложки 2-3 раза в день за полчаса до еды. Этот сок применяют также наружно при лечении ожогов, язв, гнойных ран, при воспалении костного мозга, остеомиелит, с открытым гнойным очагом, при нарывах и флегмонах, обширное воспаление подкожной клетчатки. Противопоказаний для наружного применения сока алоэ нет. Научная медицина признала, кроме обычного сгущенного сока, порошка сабуры, еще несколько препаратов из этого лекарственного растения. В аптеках продают сухой экстракт сабуры, который в 2 раза активнее простого сабура, а также настойку сабуры и густой экстракт полосатого алоэ. Экстракт из листьев алоэ по способу академика Филатова применяют для подкожного введения при различных болезнях глаз, язвах желудка и 12-перстной кишки, бронхиальной астме. Эмульсию алоэ употребляют при лучевой болезни. Все это свидетельствует об исключительной полезности данного растения и необходимости разведения его в домашних условиях. Способы применения препаратов из алоэ точно такие, как и при лечении агавой. Смесь для лечения препаратами из алоэ или агавы для внутреннего употребления при туберкулезе легких, а также при упорном бронхите. Смалец свиной или гусиной 100,0. Масло сливочное, несоленое 100,0. Мед чистый, пчелиный 100,0. Сок из листьев алоэ или агавы 15,0. Какао, не обязательно, это для вкуса, 50,0. Принимать 2 раза в день по 1 столовой ложке на стакан горячего молока. Готовые препараты из древовидного алоэ в аптеках. Сухой экстракт сабура в пилюлях. Доза на прием не больше 0,1 грамма. Густой экстракт полосатого алоэ. Употреблять также 3 раза в день перед едой. Настойка сабура по 10-20 капель 3